Другого выхода нет. На лице Фуэнтеса выступила испарина. Он с испугом смотрел на черный мешок с песком, который Мануэль держал в руке. Мысленно он представил себе ситуацию на боте, когда он, Мануэль и Урентаны в качестве заложников поплывут в Гавану. «Я хорошо знаю, как бьют мешком с песком». Эти слова Мануэля не выходили из головы Фуэнтеса. Может, и ему это предстоит, а потом его отправят к акулам. Мануэль наблюдал за ним. «Что у тебя на душе, друг мой?» — спросил он. «Друг мой! Этот бесчестный человек смеет называть меня своим другом», — подумал Фуэнтес. «Я думаю о деньгах», — Фуэнтес выдавил из себя улыбку. «Я думал, что значит для меня получить миллион долларов». «Да», — спокойно согласился Мануэль, — «но сначала мы должны получить эти деньги, не так ли?» В тупом мозгу Фуэнтеса неожиданно блеснула мысль. «У него будет револьвер, и он не спустит глаз с Мануэля на пути в Гавану. Когда появятся портовые огни Гаваны, он просто застрелит Мануэля. У него достаточно опыта, чтобы довести бот до пристани. На борту будет 5 миллионов долларов. Он пристрелит Урентона и скроется с огромной добычей». «Это еще нужно будет хорошенько продумать», — решил он. «Но еще есть время». 5 миллионов долларов. Лицо Фуэнтеса просветлело, и он ответил. «Да, ты прав. Сначала мы должны получить деньги». Эд Хэдден сидел за угловым столиком в ресторане, когда к нему присоединился Бредди. Нерешительно приблизился метрдотель. «Закажем креветки с карри», — сказал Хэдден. «Они здесь хороши». Бредди согласно кивнул. Хэдден заказал себе еще один мартини и виски для Бредди. Как только метрдотель отошел, Хэдден испытующе посмотрел на Бредди. «Что нового?» «Все провернем сегодня ночью. Похоже, дело верное. Сначала сейф, потом бриллианты у Рентонов. А что мы делаем потом?» «Ты хорошо проработал свою часть?» «Говорю же, что дело верное». «Свою часть я тоже основательно проработал». «Да, Лу, мы быстро приближаемся к огромному кушу». Появились два официанта и подали креветки. По выражению лица Бредди, созерцающего свою тарелку, Хэдден понял, что продолжение делового разговора сейчас будет пустой тратой времени. Оба ели молча. Бредди то и дело издавал громкие, нечленораздельные звуки, выражающие одобрение. Покончив с едой, он вытер губы салфеткой и улыбнулся. «Чертовски вкусно, Эд!» «Может быть, ты теперь уделишь внимание делу?» — поинтересовался Хэдден. «Давай закажем еще яблочный пирог», — предложил Бредди. «Я с ума схожу по яблочному пирогу». Хэдден пожал плечами и заказал 2 порции пирога. Пока они ждали, когда подадут пирог, Бредди ковырял в зубах и что-то бормотал себе под нос. Хэдден же с трудом сдерживал нетерпение. И только когда подали кофе с Бренди, Бредди снова стал способен что-либо воспринимать. «Я уже сказал», — проговорил Хэдден, — «что с моей стороны все готово. Я переговорил с Кендриком. Он возьмет весь товар. Теперь, когда я знаю, что ты проведешь операцию сегодня ночью, я дам знать Кендрику, что ты ждешь его посыльного в 2 часа ночи в своем коттедже. Ты заберешь все и возвращаешься в свой коттедж. Как только посыльный заберет добычу, твоя миссия заканчивается. Кендрик обещал, что он спрячет драгоценности в таком месте, где их ни одна собака не разыщет. Когда уляжется волнение, он сбудет весь товар. Потребуется, возможно, 1-2 месяца, пока мы получим деньги, но не больше». Бредди скривился. «А что будет, если Кендрик начнет утверждать, будто в глаза не видел драгоценностей? Я не доверяю этому жирному бездельнику». Хэдден мрачно улыбнулся. «Нет проблем, Лу. Я знаю достаточно о Кендрике, чтобы вытряхнуть его из его бизнеса и засадить в тюрьму. Деньги мы получим». «Окей, если ты так говоришь, Эд, значит, получим». «Как только передашь товар, садись в кресло-каталку. Ты останешься в отеле еще на 2 дня. Будет проверка, но тебя копы даже не заподозрят. Твои документы абсолютно надежны. Через 2 дня ты уедешь, окей?» «Да, я понимаю. А как насчет моих денег, Эд?» «Кендрик через 2 месяца переведет твою долю на твой счет в швейцарском банке». «А как насчет доли Бенниона? 60 000. Ему тоже придется подождать». «Послушай, Эд», — сказал Брэди серьезно, — «парню позарез нужны деньги. У него неоперабельный рак и слабоумный ребенок, о котором он должен позаботиться. Для того, чтобы он сделал все как следует, я должен пообещать ему, что он получит деньги сразу же, как только мы завершим операцию. Ты выплатишь деньги вперед». «Что это значит? Кого это волнует?» «Если тебя, выложи ему свои деньги», — возмутился Хэдден. «Я бы это сделал, если бы у меня были такие деньги. Только, похоже, я никогда не буду ничего иметь», — заметил Брэди. «Слушай, Эд, что значит для тебя 60 000? Ты что, хочешь, чтобы такое дело провалилось из-за пустяка? Ты хочешь потерять такие деньги из-за 60 кусков? Я намерен дать обещание Бенниону, что он получит свои деньги, как только завершится операция, и я собираюсь выполнить свое обещание». «За мой счет?» «Ты получишь 8 000 000, а может быть и больше. Ради всего святого, будь человеком, Эд». Хэдден задумался, потом пожал плечами. «О, Боже!» Он улыбнулся Брэди. «Ты мог бы продать яйцо курице». «Хорошо. Если Бенион сделает работу как следует, если ты добудешь бриллианты у Рентонов и содержимое сейфа, я дам тебе 60 000 для Бенниона». Брэди улыбнулся. «Договорились, Эд». Он отодвинул стул и встал. «Бенион справится. Я тоже. Спасибо за великолепную еду. Пока». Кивнув Хэддену, он вышел из ресторана и на своей машине отправился в Спэниш-Бэй. Глава 7. Мария и Уилбур Урентоны возвратились в свои апартаменты в начале 8-го. Днем они занимались серфингом, и теперь Уилбур чувствовал приятную усталость. Он предвкушал спокойный ужин в ресторане отеля, а остаток вечера намеревался провести у телевизора за каким-нибудь ковбойским телесериалом.